Ну, дай посмотреть на тебя. Они вошли в квартиру. Там было посветлее. Отпускаешь бородку, Лук? Пряча глаза, Асфальтер застенчиво и нервно потрогал подбородок. Он сказал: «Категорически отрицаю». «Компенсируешь свалившуюся на голову плешь?» — сказал герцог. «Борюсь с депрессией», — сказал Асфальтер. «Думал, перемена облика поможет. Прости, у меня такой хлев». Асфальтер всегда жил в типичной аспирантской грязи. Герцог огляделся. «Если мне когда-нибудь еще привалит наследство, я куплю тебе книжные полки, Лук. Этим этажеркам давно пора в отставку. Научные труды тяжеловесны. Стой, стой, стой. Да ты застелил мне кушетку свежим бельем? Очень любезно с твоей стороны, Лук. Для старого друга. Спасибо, спасибо», — сказал герцог. И сам удивился, что говорить ему трудно. Незнамо откуда прихлынувшее чувство перехватило ему горло. Глаза увлажнились. «Картофельная любовь», — объявил он про себя. Тут как тут, верный своей склонности назвать вещи своими именами, он возвращал себе самообладание. Одернув себя, он взбодрился. «Лук, ты получил мое письмо?» «Письмо? А ты посылал?» «Я тебе посылал». «Я не получил». «А что там было?» «Насчет работы. Ты помнишь Элвиса Тудермана? Социолог, который женился на тренерше?» «Не смейся, не смейся. Он главный редактор Стоуновской энциклопедии. У него миллион на переиздание. Я курирую биологию. Тебя он ищет, чтобы ты взял историю». «Почему я?» «Говорит, что перечитал твою книгу о романтизме и христианстве. В 50-е, когда она вышла, он ее прозевал, говорит, это памятник». Герцог помрачнел. Он прикинул несколько ответов и все забраковал. «Не знаю, какой я сейчас ученый. Когда я ушел от Дейзи, я, очевидно, бросил и науку. И Маделин тут же подхватила ее. Вот-вот-вот. Они поделили меня между собой. Валентайн обтесался за мой счет. Маделин собирается стать профессором. У нее вроде бы устные экзамены скоро. Да прямо сейчас. Вспомнив умершую обезьяну Асфальтера, герцог сказал: «А что на тебя нашло, Лук? Ты часом не заразился туберкулезом от своего питомца?» «Нет, нет, я регулярно делаю туберкулиновую пробу, ничего нет». «Но это надо быть не в себе, чтобы проводить рокко-искусственное дыхание рот в рот. Чудить, знаешь, надо в меру. Про это тоже писали?» «Конечно. Иначе откуда я знаю?» «Как вообще это попало в газеты?» «Да один паразит с кафедры физиологии подрабатывает сплетнями в Американ». «Ты сам-то знал, что у обезьяны туберкулез?» «Знал, что болеет, а вот чем не представлял, и, конечно, не предполагал, что так тяжело перенесу его смерть». К суровости, с какой глянул на него Асфальтер, герцог был не готов. У него разномастная бородка, но даже темнее утраченных волос смотрели его глаза. «Я буквально вошел в штопор, ведь я думал, что водить дружбу с Рокко — это так, баловство, не понимал, как много он значил для меня. Знаешь, я вдруг осознал, что никакая другая смерть не могла поразить меня сильнее. Я задавался вопросом, потрясла бы меня хоть в половину так же смерть моего брата? Думаю, что нет. Все мы, понимаю, на чем-нибудь сдвинуты. Но не обижайся, что я улыбаюсь», — повинился герцог. «Не могу удержаться. А что тебе остается?» «Это еще не самое страшное — любить свою обезьяну», — сказал герцог. «Сердцу не прикажешь. Ты видел Герцбаха. За душевным другом доводился. а Мадалин та —